сидели с Софьей Петровной у самого окна. Она пила лимонад, Павлыш – пиво. Пиво было хорошее, темное, и сознание того, что его можно пить, что ты находишься в простое и до ближайшей медкомиссии месяца три, не меньше, обостряло сладкое ощущение небольшого простительного проступка. «А разве вам можно пить пиво?» – спросила Софья Петровна. «Можно», – сказал коротко Павлыш. Софья Петровна недоверчиво покачала головой. Она была убеждена, что космонавты не пьют пиво, и была права. Она отвернулась от Павлыша и посмотрела на бесконечное поле, на причудливые на фоне оранжевого заката силуэты планетарных машин. «Долго что-то», – сказала она. Софья Петровна казалась Павлышу скучным и правильным человеком. Она, наверное, отлично знает свое дело, учит детей русскому языку. «Но вряд ли дети ее любят», – подумал Павлыш, разглядывая ее острый завершенный профиль, гладко причесанные и собранные сзади седые волосы. «Почему вы меня разглядываете?» – спросила Софья Петровна, не оборачиваясь. «Профессиональная привычка», – ответил вопросом Павлыш. «Не поняла вас». «Учитель должен видеть все, что происходит в классе, даже если это происходит у него за спиной». Софья Петровна улыбнулась одними губами. «А я решила, что вы ищете сходство». Павлыш не ответил. Он искал сходство, но не хотел в этом признаваться. Шумная компания курсантов в синих комбинезонах заняла соседний стол. Комбинезоны можно было снять еще в ангаре, но курсантам нравилось в них ходить. Они еще не успели привыкнуть ни к комбинезонам, ни к пилоткам с золотым гербом планетарной службы. «Что-то они запаздывают», — повторила Софья Петровна. «Нет», — Павлыш взглянул на часы. «Я же советовал вам подождать дома». «Дома было не по себе». Создавалось впечатление, что кто-то сейчас войдет и спросит, а почему вы не едете? Софья Петровна говорила правильно и чуть книжно, словно все время мысленно писала фразы и проверяла их красным карандашом. «Все эти годы», — продолжала она, приподняв бокал с лимонадом и разглядывая пузырьки на его стеклах, — «я жила ожиданием этого дня». Это может показаться странным, так как внешне я старалась ничем не проявлять постоянного нетерпения, владеющего мной. Я ждала, пока расшифруют содержание блоков памяти того корабля. Я ожидала того дня, когда будет отправлена экспедиция к планете существ, которых моя бабушка называла трепангами. Я ждала его возвращения. И вот дождалась. «Странно», — сказал Павлыш. «Я знаю, насколько вы были разочарованы при нашей первой встрече, когда я не проявила ожидавшихся от меня эмоций. Но что я должна была делать? Я же представляла себе бабушку лишь по нескольким любительским фотографиям, по рассказам мамы и по четырем медалям, принадлежавшим бабушке с тех лет, когда она была медицинской сестрой на фронте. Бабушка была для меня абстракцией. Моя мать уже умерла. А ведь она была последним человеком, для которого сочетание слов «Надежда Сидорова» означало не только любительскую фотографию, но и воспоминания о руках, глазах, словах бабушки. Со дня исчезновения бабушки прошло уже почти 100 лет. Я ощутила связь с ней лишь потом, когда вы уехали. Нет, виноваты в том не газеты и журналы со статьями о первом человеке, встретившем космос. Причина в дневнике бабушки». Я стала мерить собственные поступки ее терпением, ее одиночеством. Павлыш наклонил голову, соглашаясь. «Я не такой сухарь, как вы полагаете, молодой человек», сказала вдруг Софья Петровна совсем другим голосом. «Я основная исполнительница ролей злых старух в нашем театре, и меня любят ученики». «Я и не думал иначе», соврал Павлыш, и, подняв глаза, встретился с улыбкой Софьи Петровны. Ее втянутые щеки порозовели. Она сказала, поднимая бокал с лимонадом: «Выпьем за хорошие вести». Даг быстро шел между столиков, издали заметив Павлыша и Софью Петровну. «Летят», — сказал он. Диспетчерская получила подтверждение. Они стояли у окна и смотрели, как на горизонте опустился планерный катер, как к нему понеслись разноцветные под закатом капли флайеров. Они спустились вниз, потому что Даг был отлично знаком с начальником экспедиции Клопачом и надеялся, что может поговорить с ним раньше журналистов. К Клопач вышел из флайера первым. Остановился, оглядывая встречающих. Курносая девчонка с очень белыми, как у клопача, волосами подбежала к нему, и он поднял ее на руки. Но глаза его не переставали искать кого-то в толпе. И когда он подходил к двери, то увидел Дага, Павлыша и Софью Петровну. Он спустил дочку на землю. «Здравствуйте», — сказал он Софье Петровне. «Я уже боялся, что вы не придете». Софья Петровна нахмурилась. Ей было не по себе от ощущения, что на нее смотрят телевизионные камеры и фотоаппараты. Перед лицом клопача покачивался похожий на шмеля микрофон, и клопач отмахнулся от него. «Она долетела?» – спросила Софья Петровна. «Нет», – сказал клопач. «Она погибла. Павлыш был прав». «И ничего?» «Нам не пришлось долго расспрашивать о ней. Посмотрите». Клопач расстегнул карман парадного мундира. Летний состав всегда переодевается в парадные мундиры на внешних базах. Остальные члены экипажа стояли за спиной клопача. На площадке перед космопортом было тихо. Клопач достал фотографию. Объектив телекамеры спустился к его рукам, и фотография заняла экраны телевизоров. На фотографии был город. Приземистые купола и длинное строение, схожее с валиками и цепочками шаров. На переднем плане статуя на невысоком круглом постаменте. Худая, гладко причесанная женщина в мешковатой одежде, очень похожая на Софью Петровну. Сидит, держа на коленях странное существо, похожее на большого трепанга. «Пап!» – сказала курносая девчонка, которой надоело ждать. «Покажи мне картину!» «Возьми!» – клопач отдал ей фотографию. «Червяк!» – сказала девочка разочарованно. Софья Петровна опустила голову и короткими четкими шагами пошла к зданию космопорта. Ее никто не останавливал, не окликал. Лишь один из журналистов хотел было кинуться вслед, но Павлыш поймал его за рукав. Фотографию у девочки взял Даг. Он смотрел на нее и видел мертвый корабль, проваливающийся в бесконечность космоса. Через минуту площадь перед космопортом уже гудела от голосов, смеха и той обычной радостной суматохи, которая сопровождает в приход в порт корабля или возвращение на Землю космонавтов. Конец книги. Читал Алексей Крутиков.